Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Только пройдя путь от порядочного арестанта до жителя гарема, начинаешь ценить свободу. Сергей Филатов. С виду кажется, что это обычный зоопарк, и вы можете увидеть тут тигра или льва, но тут живет вымирающий вид мошенников, которые до сих пор продают машины по предоплате. По выходным люди приходят посмотреть и понаблюдать за их повадками. Приходят целыми семьями. Этот вид мошенников любит лакомство в виде чая или сигарет. Если захотите посмотреть, обязательно возьмите, чтобы порадовать этих ребят. И прямо сейчас мы увидим их в действии. Эх. В удивительное время мы живем. Ребят, всем привет! А перед просмотром этого видео хотел порекомендовать вам крутой интернет-магазин молодежной спортивной одежды «Фокус». Если вы хотите выгодно закупиться одеждой к весеннему сезону, то вам обязательно сюда. Здесь вы найдете спортивные штаны, костюмы, мантии, толстовки, сумки и много всего интересного. Залетайте в магазин по ссылкам в описании. Отличный вариант подобрать что-то к весне. Ну и давайте глянем, что у нас вообще вышло. Алло. Добрый вечер. Добрый. Молодой человек, а продается Рено, подскажите, пожалуйста? Там продается, но он сейчас какие-то перекупщики хотят забрать. А вы откуда вообще? Смотрел, мне километров 60 до вас где-то ехать. Ну, и когда вы могли приехать? Ну, я хотел бы посмотреть для начала, понимаете, ну, как она вообще в состоянии, ну, там, делать надо что-то по машине вообще? Нет, она идеальная, но у меня вот сейчас полпятого хотят перекупщики его забрать, если да. Как так можете кинуть, я подержу до вас. Ну, вы смотрите, ну, мне надо, ну, поинтересоваться, ну, какая машина, как она вообще, ну, как двигатель машина там? Машина в родной краске, полностью идеальная. Нет, ну, нету такого, что, ну, вы там носились на ней, ну, постоянно там гоняли на ней, а потом, когда уже пришло время, скажем так, там, менять расходники, газораспределительного механизма и так далее, вы ее продаете. Не-не-не, машина не выжата, хлопцы, машина обслуживалась идеально. Ну, а там тор... Да, ну, мне 20 лет, были какие-то моменты, я вам сказал. Я извиняюсь, а сколько вам лет, если не секрет? Мне 36. Сколько? 36, да? Да. Я просто один раз когда-то покупал, ну, как бы там молодой парень гонял, а после молодых вот пацанов, как бы, ну, то есть не хотелось бы брать, но так когда... Не-не, хлопцы, я за машину... Приору покупал. Мне, знаете, я не люблю, и меня тарабанит, я не сплю ночью, вы что, у меня идеальная машина, нет. Я вот просто, понимаете, я для себя хотел купить, но может вы как-то для меня попридержали, потому что, ну, перекупщики и так найдут машину, сами понимаете. Ну, чтобы я ездил, то есть на ней, ну, как-то получится, может, нет? Результаты кинуть или нет? Я через пару часиков бы к вам бы подъехал бы, посмотрел бы по ее. Ну, мне надо им отказать, этим перекупщикам. Давайте я вам дал карточку, киньте какой-то результат, я им даю отбой и спокойно жду вас. Я извиняюсь, как обращаться могу? Меня Виталий зовут. Меня Юрий зовут, очень приятно. Да, Юрий. А какой задаток, о каком, ну вот мне интересно ж понять, о каком... Нет разницы, какой задаток, чтобы лишь бы я понимал, что продано. Пускай будет 100 долларов, киньте там, да и все. А если мне все понравится, они вычтутся, аж вот эти вот 100 долларов, правильно, да, из-за плана? Я вам верну, я уверен в машине, понимаете, как зовут, извиняюсь уже. Юрий меня зовут, Юрик. Юрий? Да. А салон в отличном, но в нормальном состоянии? Да, в салоне тоже вопросов нет, не курилось, ничего. Я знаю, вы человек семейный. Я говорю, извиняюсь, вы человек семейный, говорю. Да. Я вот опять-таки историю вот после пацана молодого взял. Оно ж дело молодое, он же там и девок портил, и салон весь испачканный был. Так, а что у нас по двигателю? Говорите, конечно, молодежь, она вообще не смотрит за машинами, им по барабану. Ну мало того, не смотрят, они все пачкают, но им лишь бы кататься. У них вот пользовательское вот такое вот отношение к машинам, им катайся, а потом нет, когда... Это вообще категория людей, я знаю, у меня хлопцы молодые парни, у них жигули так вылизывают, у них в жигулях лучше, чем в Лексусе. Вот, технику надо любить, потому что техника, но она потом спасибо скажет. Виталий, а как бы нам с вами вот договориться, потому что я вижу, вы человек порядочный и за машиной следили, вот это вот самое главное. Как бы нам с вами договориться? Вы как бы забронировали ее, перекупщикам дали отбой. Ну, вы можете забронировать сейчас, я вам дам карточку. И приезжайте на утро, потому что мы сразу правило работать, сразу переоформим. Да и все, смысл вам на ночь лететь, я не вижу как бы. Слепит, я не могу ехать, честно вам говорю. Ненавижу, когда машина не в идеальном состоянии. Вот это правильное отношение к технике. Техники, потому что техника потом отблагодарит вдвойне, когда машина, вот многие говорят... Нет, приятно ездить, самому приятно ездить, мне неприятно ехать, когда что-то тарабанит вот, или что-то там... Да, Виталий, мне нравится ход ваших мыслей. Ну давайте я тогда, ну жду тогда карточку, да, вашу. Ну давайте, вайбер у вас есть где-то на каком-то номере? Вот вайбера, к сожалению, нету. Я далек от этих всех технологий, поэтому у меня вот обычный телефон. А тогда... чего смс-ки вам туда отправить? Конечно, конечно. Я жду тогда, Виталий. Договорились, Юра, все, сейчас напишу вам, отправлю. Давайте. Я вам позвоню, дам отбой. Перекупщикам, да. Они свое урвут. Они ездят же везде, покупают, перекупают. Да, дело, что понимаете, Юра, я даю и так за смешные деньги. Она стоит дороже на порядок. Вот, а перекупщики, они... Они я говорю, хлопцы, ну куда торговаться? Машина продается в идеальном состоянии за отличные деньги. Порядочному человеку продать, который будет ездить и любить, так же и ухаживать за машиной. Ездить, за меня хорошо думать. Вот. Я про это же. Все, договорились туда, Юра. Сейчас я вам отправлю карточку, закиньте, чтобы я уже им позвонил, дал отбой и жду вас тогда спокойно. Хорошо, да. Да. Я ожидаю. Алло, Виталий, получил номер карты. Ага. Так, я тогда сейчас, я ж не пользуюсь, мне надо подойти вот к этому банкомату, я сейчас тогда вам внесу это все. Терминал Приватбанка, подойди, я подскажу, что нажимать. Да, я далек от этого, но мне, в принципе, сейчас Оксана, может, расскажет, но я сейчас пройдусь, сколько, ну, минут, ну, 15, дадите мне, вы там пока перекупщика. А без проблем, все, добро, Виталий. Все, хорошо, давайте, Виталий, ждите, пожалуйста, только никому не отдавайте. Договорились. Отлично. Алло, да. Алло, Виталий, да. Я возле вот этого вот терминала приваторского. Вы не могли бы, бо жена не смогла со мной пройтись. Не смогли бы объяснить, как это все сделать? Да, подходите к нему, нажимайте. Я уже пополнить карту, да. Я уже вот записал вашу на листике, мне ее ввести правильно. Да, но я могу продиктовать, водите. Давайте. Он загорелся. Он загорелся зеленым. Вносите? Да. Алло, Виталий, а насколько мы завтра с вами договоримся? И куда конкретно подъехать? Давайте в Белый Центр встретимся и все. Ну, именно в самой вы там встретите, самой, правильно? Самой, да, я вас встречу, вы на чем-то едете. Ну, меня, скорее всего, кум подвезет. Все, я вас встречу при въезде в Белый, вы блукать там не будете. Да, мы на Ниве, да, будем ехать. Ну, там узнаете, там она будет стоять зеленая. Ага. Так, ну, все. Нет, мне еще 500 гривен надо внести. Ну так, ну и на СТО заедем, правильно? Ну посмотрим все, правильно? Да все, заедем, Юр, машина, я говорю, приедешь, но увидите все так по кругу, я думаю, что вам на СТО не пригодится, потому что машина реально близко к новой. У меня кум понимает, Серега, он понимает в принципе в машинах, он там осмотрит, и у него есть вот этот толщиномер, и он говорит, я тебе толщиномером сразу все скажу, ты, говорит, тебе не надо будет на яму заезжать, потому что толщиномером показывает, билась она или нет, правильно? Да. Я вас понял. Давно она у вас, Виталий? Да, она у меня с 2013 года. А, ну то есть, ну да, это уже... Я один хозяин. 7 лет. Что там пишет? Мне еще внести осталось чуть-чуть. Я приору когда-то покупал, у меня приора была. Виталий, а получится вот, когда я, если куплю машину, знаете, вот, у меня есть, ну, такая вот, ну, как традиция такая, ну, вот вы мне там даете ключи, я вас якобы беру, и как, ну, как фотографию на память, я вот так три машины покупал, всегда вот с хозяевами мы вот хорошо общаемся, и всегда вот делаем... Да, вот, ну, конечно, без проблем. То да, есть, ну, встанем возле машины, там, вы мне ключи, ну, там, вот, улыбнемся, ну, знаете, как фотография на память. Можно же будет так, без да? Без проблем, конечно, еще не. Я тебе оставлю одну такую фотографию. Вот, на память. А потом следующую фотографию, там, где я вас писем изнёс по лбу, разок. Можете тоже себе на память оставить. Ага. Получится так, Виталий? Как? Ну, я говорю, следующую фотографию я вам, ну, или хуй по губам проведу, или писем по лбу, ебну. А вы себе тоже на память, я вам две фотографии распечатаю. А слышишь, малыш, я ебал твою маму и кончал ей в рот. Ага. Ты петух задроченный. Малый, ну не буянь. Ну, получится фотку сделать, так тебя лящануть, так сказать, малый. Ты, сынок задроченный, закрой ебало своё, потому что я тебе сейчас разобью его. О, дура беструсая запела, малый, наебать, в тусы, я не пойму, въехали, чё ты такой напряжённый? Релакс, мой френд. Ты животное ебаный, чё ты мозги ебёшь? Ну потому что... Делать нехуй, ты долбоёбан, иди делом займись, хуй. Малый, ну ты на выпоздовый мне тут. Ты посмотри, дура беструсая, она запела у меня, ты нихуя. Тебе, посмотри, ну так что? Что ты за существо такое? Я ебал тебя в рот. Давай, короче. Это я еще существо. Алло. Что ты мне мозг ебешь, скажи? Малый, не хочешь с моим кумом побазарить? Он вообще говорит, сейчас говорит, выясним, типа, блядь, кто вообще с Не прав, ты посмотри, хотел он развести меня, на деньги. Да ты сам только разводишься, как собственник. Я не развожусь, ты не пизди, блядь. Ты людям звонишь, ебешь мозги, вот объясни мне. Малый, ну а зачем люди другим людям портят финансовое положение? Так, ну тебя это ебет вообще, решил. Малый, ну волнует немножечко, волнует. Волнует, ну так нельзя, ты же, блядь, смотришь, ты куда ты звонишь. Вот, а куда я звоню? Получишь по шляпе, охуеть. О, вот это мне слышишь? Я звоню в гарем, и с гарема мне еще кто-то... О, слышишь, запил. Ты мне тут рассказывай, чепуха. Ну что, ну давай хотя бы, ну блин, на соточку мне номер пополнишь, да разойдемся. Да я тебе штуку кину, ты что гонишь? Для меня эти копейки вообще не проблема. Ну так кинь мне соточку насчет. Да без проблем, давай, кидай карточку. Малый, на этот номер можешь пополнить. Какой номер? Ну вот этот номер. Финансовый номер. Алло, трубочку не ложи, давай сейчас пополнять будем. Малый, трубку не ложи. Кого? Я здесь, молодой человек, сорвалось что-то. Трубочку давайте не будем ложить, сейчас пополним. Ну, раз копейки. Алло. Ну, да, да. Ну, там, Приват 24 открываем сейчас, ну, пополним финансовый номер. Как бы, ну, блин, ну, так сказать, на ход ноги. Блин, ты что, бухой или что, ебаный? Я не пил. Уже? Я не пьяный, нет. Как себя ведешь, как будто пьяный. Я не пьяный. Для меня, нахуй ты заебался для меня, скажи. Малый, давай на соточку, ты сказал копейки? Ну давай, кидай соточку. Ну так скинь мне соточку на этот номер. Хорошо, сейчас скину. Ну так трубку не ложи. Так номер надо. Так вот этот номер. Так у меня уже записан номер, как петух. Это как, мне надо посмотреть номер. И, Серый, скажи что-то ему, потому что, блядь, это пиздец какой-то. Дай Серому трубку, дай Серому трубку. Алло. Тебе на шею замотать, это тоже, ты пи***ный. Ты лес, в горы сейчас опоздаешь, сука, ты пи***ный. Это тебе и... Серый, ты хуйню уже выбью зубы сейчас тебе, тварь. Серый, успокойся. Я извиняюсь, но Серый, блядь, не в духе. Да Серый долбоёб, скажи ему. Да это не пи***ть на Серого. Что за сука за животина тебе, скажите? Что за сука дичь ёбаная? А ну ты посмотри, блядь, на него, Шамиль. Куда приехать? Скажи свой адрес. Да, блядь, подожди. Куда мне приехать? Я твой раб, да, маму твою не пал, блядь, блядь. Да успокойтесь, пацаны. Я Сейчас я тебя райду. Алло, пидорас, я вас ебу в рот. Пацаны, что за разборки? Ветл, извини. Я говорю, ну что за разборки? Ветл, говорю, нормальный штемп сейчас сотку кинет. Ветл. Да, да. Ну, так а что с соточкой? Ну, блядь. Ветл вообще тип охуенный, чтоб ты понимал. Ветл. Кто? Ветл охуенный штемп. Ну, Ветл нормальный штемп. Я же говорю, Ветл, блядь, кинет сотку. Они говорят, а он балабол. Я говорю, балабол хуже, блядь. Балабол ты, слышишь, балабол ты, не я, ты балабол. Малый, я тебе говорю наоборот, что он не такой, блять, а нахуй ты, сука, так, Ветл не такой, а ты мне говоришь, я балабол, блядь. Я балабол, то что я сказал, что Ветл не балабол. Ну, что вы, синяки или кто вы такие, что вы так себя ведете, как синяки? Ебать, Шамиль, уберись. В течение двух часов тебе, да, ребята, успокойся, в любом регионе, в любом... Он с Белой Церкви. Скажи ты, если ты такой мужик... Если ты мужчина, отвечай за свои слова. Да ты ебать, я же тебя лично на телефон сниму. Ну? Скажи, куда приехать, блядь, если ты мужчина? Алло. Ты не срался, долбоёб ты психованный. Скажи, скажи, что мне с тобой найти? Сейчас? Я пи***ю, если люди... Нахуй мне твои люди? Понятно. Я уболтаю сейчас. Он, Шамиль, успокойся. Скажи, если ты мужчина, скажи, куда приехать. Успокойся, убери его. Убери его. Ну не позорьте меня. Алло. Да. Ветл, извини, ну... Ну он вспыльчивый. Да похуй, кто он, какая разница. Ветл, ну скинь сотку, ну пожалуйста. Хорошо, сейчас скину, давай. Давай, Ветл, ну прям сейчас, Ветл. Хорошо, сейчас скину. Давай, Ветл, ты номер видишь, правильно? Да, да. Ветл, ну, блядь, ну скинь, ну, блядь, ну трубы горят, ну, блядь, ну ты нормальный, блядь, темп или нет? Все, кидаю, да. Ну, Ветл, блядь, не проигнорь. Хорошо, хорошо. Давай, Ветл. Давай, давай. Ну, кто-то говорил, что сотка для него мелочи, и выключил телефон. На сотку мне так никто ничего и не пополнил. Но и напомню, ссылка на магазин, где можно приодеться к весне, в описании. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!